Обнаружив указатель с нужным названием, я тут же припарковался, вылез из «Фольксвагена» и двинулся вдоль длинной улицы с деревянными домами типа бунгало по обеим сторонам. У каждого дома было свое название, но я не смог найти яблони. Улица имела в длину ярдов 200, поэтому я перешел ее и стал просматривать другую сторону. На полпути я увидел толстую женщину, которая вышла подышать ночным воздухом и курила сигарету, прислонясь к своей калитке. Когда я проходил мимо, она сказала: «Что-то ищите, мистер? Я вижу, что вы ищете». Освещение на улице было никудышным, но я смог различить ее круглое добродушное лицо. На женщине было бесформенное платье, и она казалась одинокой. Я встал спиной к свету, чтобы ей труднее было меня разглядеть. «Добрый вечер», — сказал я. «Да, я ищу один дом». Она кивнула. «Я так и поняла. Идиотизм какой-то, эти дома с именами. Почему бы просто не повесить номера? Может быть, я смогу вам помочь?» Ум мой работал быстро. Не опасно ли это? Она может оказаться подругой Бет, но взглянул на нее. Я в этом усомнился. «Яблони», — сказал я. «Я слышал, что этот дом сдается. Мне нужно где-то поселиться с женой и детьми». Она затянулась, закашлялась и постучала себя по плоской груди. «Не надо бы мне курить, но не могу бросить. Не хватает силы воли». Бросив окурок на траву, толстуха растоптала его подошвой. «Яблони?» — она фыркнула. «Ни за что их не найдете, если вам не скажут. В конце улицы узкий проход между двумя домами. Яблони в самом его конце. Но не тратьте зря времени, мистер, этот дом не сдается. Она вернулась туда пару дней назад». Потому как толстуха сказала «она», мне кое-что стало ясно. В этом слове прозвучало явное неодобрение. «Ох уж эти агенты по недвижимости!» — недовольно пробурчал я. — Мне сказали, что дом сдается. — Она его никогда не сдавала. Толстуха покачала головой. — Он пустовал 3 года, это верно. А потом она неожиданно заявилась туда со своим хахалем. Пару дней назад. Мое сердце пропустило один удар. Стараясь сохранить ровный тон голоса, я сказал: — Может быть, она готовит дом к сдаче в найм? «За это я бы не стала ручаться». Толстуха закурила еще одну сигарету. «У нас тут респектабельный район, мистер. Никому из нас, жителей, не по душе парочка, которая так нахально сожительствует. Это же позор». «Значит, в конце улицы. Когда буду проходить там, спрошу у самой хозяйки. Может быть, она подумывает о сдаче дома». «У вас есть дети, мистер?» «Двое, мальчик и девочка», — солгал я. «Тогда сходите и спросите у нее. Несколько детей на улице нам не помешают. У нас тут все старики, никому не нужные. Пусть уж лучше здесь живут дети, чем это со своим хахалем». «Я ведь могу просто спросить. Спасибо вам за помощь». «Желаю удачи. Как вы говорите, вас зовут?» «Лукас. Гарри Лукас». «А меня Эмма Броуди. Если устроитесь здесь, скажите своей жене, чтобы заглянула ко мне в гости». И, кивнув мне, она потащилась домой. Я выждал, пока она не закрыла за собой дверь, и отправился в конец улицы. Как и сказала толстуха, между двух домов пролегала тропа. Ее ширины едва хватало, чтобы по ней, не задевая домов, могла проехать машина. Некоторое время я колебался. Если я пойду по тропе, а в это время Бет или Росс поедут по ней, то окажусь в ловушке. Но раздумывал я недолго и почти бегом устремился по дорожке. Уличных фонарей здесь не было, зато ярко светила луна. Дорога неожиданно свернула, и я увидел бунгало с небольшим садиком и освещенным знаком на калитке — яблони. За красными занавесками горел свет, и оттуда доносился шум телевизора. На участке имелось место для стоянки машины. Там я увидел двухместный драндулет с откидным верхом. Я встал у ворот и присмотрелся к бунгало. В плане оно имело форму буквы «Г». Видимо, три спальни и большая гостиная. Внезапно на занавеску упала тень. Этот стройный силуэт я бы узнал везде. Это Бет. Я приподнял щеколду и, толкнув калитку, подошел по траве к дому. Окна были открыты, за ними надрывался какой-то поп-музыкант. Я встал около окна и ждал. Вопли певца продолжались минут 10. Потом кто-то неожиданно выключил телевизор. «Если я еще несколько минут послушаю этого придурка, то с ума сойду!» Раздраженный голос Росса заставил меня оцепенеть. «Переключись на другой канал, дорогой», — сказала Бет. Меня она никогда так не звала. «Твои соревнования начнутся только через полчаса». «Да какого черта, кому они нужны, эти соревнования?» — заорал Росс. «Черт! Меня тошнит от жизни в этой дыре. Все эти старые перечницы следят за нами, а потом сплетничают. Я хочу уехать». «Но мы должны подождать, дорогой. Я тебе уже говорила, деньги я получу не раньше, чем недели через две». «Две недели. Я тут не останусь еще на две недели. Ты ведь должна получить деньги за дом, правильно? Давай снимем квартиру, что-нибудь классное». «Дорогой, разве тебе здесь не нравится? Я здесь родилась и выросла. Это мой единственный настоящий дом». В ее голосе появились умоляющие нотки. «О, боже мой! Только не начинай все сначала!» Его голос звучал свирепо. «У нас, наконец, появились деньги. Мы не будем жить в деревянном бунгало. Поговори с этим идиотом Бернстайном. Скажи, что ты ждешь от него решительных действий». «Он еще не должен знать о тебе, дорогой. Он очень умен. Я не хочу, чтобы у него возникли подозрения». «Ладно, пусть он умный, но скажи ему, что тебе нужен большой аванс, и тогда мы уедем из Фриско. Мы можем отправиться в Майами и там затеряться. Получив деньги, мы легко скроемся. Я всегда хотела поселиться во Фриско». «Забудь об этом. Ты полюбишь Майами. И там некому будет сплетничать». «Хорошо, дорогой, все будет, как ты скажешь». «Вот именно, как я скажу. Иди сюда». Я отступил от окна и тихонько вернулся к калитке. Информативный разговор. Я убедился, что Бет на крючке у Росса. А это все, что мне нужно было узнать. Я также выяснил,